27. Шахин Бадур Хан. Саджида Рана в белой юкате стоит, облокотившись на каменную, украшенную барельефами балюстраду, и выдыхает сигаретный дым в напоенную ароматами предрассветную темноту. Примечание: юката – традиционная японская одежда. Легкое повседневное кимоно. Конец примечания. «Вы меня в жопу отымели, Хан!» Шахин Бадур Хан думал, что не в состоянии испытывать большего страха, более мучительного чувства вины, более глубокого омерзения, когда служебная машина везла его по ночным улицам в сторону Рана-Пхаван. Он взглянул на термометр на приборном щитке. Все-таки муссон близится. Перед его началом всегда так тяжело. И ведь хан видел льдину, льдину бенгальцев. Бенгальские штаты и их укрощенный айсберг совершили чудо. Шахин пытается представить громадную льдину, которую тащат на буксире к Бенгальскому заливу и щурится от ярких навигационных огней. Хан видел чаек, круживших над айсбергом. Что бы теперь ни случилось, дождь обязательно прольется надо мной и над этими улицами. «Я достиг дна», — думал он. «Я раздавлен». Но оказавшись на веранде Рана-Пхаван, он понимает, что это была еще даже не первая ступень вниз. Широкая и глубокая пропасть простирается перед ним в глухой непроницаемой темноте, а над головой лед, сквозь который ему никогда не пробиться. «Я не знаю, что вам сказать». Как жалко. И лживо, прекрасно знает. Он отрепетировал все в мельчайших подробностях, когда мчался на фатфате в свой хавели. Слова, последовательность признаний и раскрытие секретов глубиной в жизнь. Все это пришло мгновенно, сразу, одним большим потоком мыслей, четко оформленных, логично организованных. Хан знал, что он должен делать. Но ему должно быть позволено. Она должна даровать ему милость. «Мне кажется, каких-то слов я все же заслуживаю», — замечает Саджида Рана. Шахин Бадур Хан поднимает руку в знак душевной боли, но ему не дождаться утешения, облегчения. Он не заслуживает пощады. В старой Зинане зажглись огни. Стоя в галерее, Шахин силится узнать женские голоса. Почти каждый вечер эта часть дома полна гостей. Писательницы, адвокатессы, дамы-политики, журналистки. Они целые часы проводят за разговорами, незапрещаемыми и даже поощряемыми древними традициями Пурды. Билкис должна узнать раньше всех. Даже раньше премьер-министра, но не в присутствии гостей, никогда не перед чужими. Гахил, шофер, пришел усталый и заспанный, прихрамывая из-за завернувшегося носка в туфли и с трудом подавляя зевоту. Вскоре служебная машина уже стояла во дворе ханов. «В Рана-Пхаван!» — приказывает Шахин Бадурхан. «Что случилось, Саиб?» — спрашивает Гахил, выезжая через ворота и вливаясь в бесконечный поток автомобилей. «Какое-то дело государственной важности?» «Да», — коротко отвечает Шахин Бадурхан. «Дело государственной важности». К тому моменту, когда машина подъехала к перекрестку, он уже успел написать на странице из официального служебного блокнота, положив его на подлокотник сиденья письмо с просьбой об отставке. Затем хан взял хёк, переключил его на аудиорежим и назвал тот номер, который держал рядом с сердцем с того самого дня, когда был приглашен в офис премьер-министра и получил предложение занять пост, сходный по значению с должностью главного визиря. В глубине души он надеялся, что ему никогда не придется воспользоваться этим номером. «Шах!» Голос Саджида Раны дрогнул. «Слава богу, это вы! А я уже подумала, что началось вторжение». Шахин Бадур Хан представляет, как она лежит в постели. Постель, конечно же, белая. Широкая и белая. Свет приглушенный, мелкое озерцо света от изящной лампы. Она наклоняется к маленькому шкафчику, что стоит рядом с кроватью. Волосы распущены, черной волной не спадают ей на лицо. Он пытается представить, во что одета Саджида. «Ты предал свое правительство, свой народ, свою веру, свой брак, свою карьеру и человеческое достоинство, и ты еще задумываешься над тем, спит ли твоя премьер-министр обнаженный?» Рядом с ней наверняка Нарендра, свернувшийся в безгласый белый цилиндр. «Спи, спи, у меня тут дело государственной важности». Всем известно, что они все еще делят одну постель. Саджида Рана – женщина с большими аппетитами, но настаивает на своей фамилии. «Госпожа премьер-министр, я вынужден просить вас о своей немедленной отставке. Мне следовало бы отделиться от шофера перегородкой, думает Шахин Бадурхан, следовало бы поднять стекло, а собственно зачем? Утром так или иначе ему все станет известно, все станет известно всем». По крайней мере, Гахил получит славный материал для сплетен. Он хороший, добросовестный шофер. Уж это ты можешь для него сделать. «Что за ерунда, Шах?» Шахин Бадурхан повторяет, а затем добавляет. «Госпожа премьер-министр, я поставил себя в положение, которое может скомпрометировать все правительство». Тихий вздох, словно душа отлетела от тела. Вздох усталости и тоски. Шорох тонкой, белой, накрахмаленной, пахнущей идеальной чистотой материи. «Думаю, вам стоит подъехать ко мне». «Я уже в пути, госпожа премьер-министр», — отвечает Шахин Бадурхан, но она отключилась, и единственное, что он услышал, было дзеновское жужжание киберпомех в святилище его черепа. Саджида Рана стоит на белой балюстраде, крепко сжав руками балконное ограждение. «Насколько отчетливы фотографии?» «Мое лицо будет видно хорошо, ни у кого не возникнет сомнений относительно того, что это я». «Госпожа премьер-министр, меня сфотографировали в тот момент, когда я давал деньги Ньюту». Саджида Рана приоткрывает рот, обнажая яркие белые зубы, качает головой, зажигает еще одну сигарету. Шахин Бадурхан никогда не предполагал, что она так много курит. Еще одна тайна премьер-министра. Именно поэтому Рана и вывела его сюда, на балкон, чтобы в Рана Пхаван не чувствовалось запаха табачного дыма. «Чудесно». Он замечает такие детали. «Ньюту». Это начало его гибели. В одном единственном слове заключено все. Отвращение, непонимание, разочарование и гнев. «Они... это такой гендер». «Я знаю, что они такое. А этот клуб...» От него отрывается еще один кусочек. Процесс отрывания невероятно мучителен, но как только завершен очередной его этап, сразу же становится намного легче. Есть какое-то особое, ни с чем не сравнимое удовольствие в том, чтобы хоть раз сказать всю правду вслух. «Это место, куда люди приходят для встречи с Ньютами. Люди, которые находят Ньютов сексуально привлекательными». Дым от сигареты Саджид Раны, прежде чем рассеяться в томно-фантомных зигзагах, поднимается вертикальной струйкой вверх. Воздух поразительно недвижим. Даже вечный гул громадного города стих. «Скажите мне одно. Чем, по-вашему, вы могли с этими Ньютами заниматься?» «Я никогда не думал о них в подобных категориях», — хочет воскликнуть Шахин Бадурхан. «Этого вам как раз и не дано понять. Вам, только что вставший с супружеского ложа и еще несущий на себе запах мужа, понять то, что Ньюты понимали всегда. Суть не в том, чтобы что-то с кем-то делать. Суть в том, чтобы кем-то быть». Вот почему мы и ходим туда, в тот клуб, чтобы видеть, чтобы оказаться среди созданий из наших снов. Созданий, которыми мы всегда мечтали стать, но у нас никогда не хватило бы мужества на подобное превращение. Ради быстрых, обжигающих прикосновений к красоте. Но Саджида Рана не дает ему возможности высказаться. «Впрочем, мне не нужно ничего больше знать. Вы, естественно, понимаете, что не может быть и речи о вашей дальнейшей работе в правительстве». «Я и не помышлял о дальнейшей работе, премьер-министр. Меня подставили». «Это не оправдание. О чем вы только думали? Нет, не отвечайте. Как долго это продолжалось?» Еще один неправильный вопрос, свидетельствующий о полном непонимании. «Большую часть моей жизни. Сколько я себя помню. Всегда». «Когда мы с вами ехали с дамбы, вы сказали, что в отношениях с женой переживаете период охлаждения». «К ебаной матери, Хан!» Саджида Рана со злостью топчет потухший окурок каблуком белой шелковой домашней туфли. «Вы же ей рассказали, да?» «Нет, об этом нет». «А о чем же?» «Ей известно о моих склонностях уже достаточно давно». «Насколько давно?» «Несколько десятилетий, госпожа премьер-министр». «Перестаньте меня так называть, не смейте!» «На протяжении многих лет вы являлись скрытой угрозой правительству, на которое работали, и теперь имеете наглость звать меня госпожа премьер-министр. Вы были мне нужны, Хан. Теперь мы можем проиграть. Да, мы можем проиграть войну. Генералы показали снимки, сделанные со спутников, и привели результаты компьютерного моделирования ситуации. Все говорит о том, что войска Аватха движутся к северу по направлению к Джаунпуру. Я не совсем уверена. Слишком уж очевидно. А чем никогда не страдали Аватхи, так это очевидностью своих действий. Мне были нужны вы, Хан, как противовес идиоту Чаудхури. Мне жаль. Мне в самом деле очень жаль. Но ему не хочется слушать то, что имеет сказать ему премьер-министр. Хан уже все слышал. Он говорил это сам себе снова и снова, сидя в автомобиле, мчавшемся по душной утренней жаре. Шахину Бадур-хану хочется выговориться и излить из себя все то, что накапливалось в нем в течение многих лет его жизни. Оно должно вытечь, как вода из каменных губ фонтана в каком-нибудь декадентском европейском городе. Теперь он свободен. Больше нет секретов. Ничто не сдерживает его, и ему так хочется, чтобы она поняла, чтобы увидела то, что видит он, почувствовала то, что он чувствует, ощутила его боль. Саджида рано тяжело опускается на балюстраду. «В Маратхе идет дождь, вам это известно? Дожди придут сюда еще до конца недели. Они движутся по Декканну. Пока мы здесь беседуем с вами, в Нагпуре дети танцуют под ливнем. Пройдет еще несколько дней, и они будут танцевать на улицах Варанаси. 3 года». Я могла бы подождать. Мне не надо было захватывать дамбу. Но я не могла рисковать, и поэтому теперь Джаваны Бхарата будут охранять дамбу Кунда-Хадар под дождем. А как к подобным вещам отнесутся простые люди в Патне? Вы были правы, мы выбыли Дживанджи в задницу, и теперь он платит мне тем же. Мы его недооценили. Вы недооценили. Нам конец. Госпожа премьер, госпожа Рана... «Мы не знаем». «А кто, кроме него?» «Вы совсем не так умны, как я думала, Хан. Собственно, это касается нас обоих. Ваша отставка принята». Саджида рано сжимает зубы и за всей силы ударяет кулаком по камню балюстрады. На костяшках проступает кровь. «Почему вы так поступили со мной? Я бы дала вам все. А ваша жена, дети, ваши мальчики? Почему вы, мужчины, готовы рисковать подобными вещами? Я выступлю с публичным осуждением ваших действий». «Конечно». «Больше я не могу вас защищать, Шахин. И не знаю, что теперь с вами произойдет. Убирайтесь с глаз моих. Мы будем везунчиками, если переживем этот день». Когда Шахин Бадурхан бредет по аккуратно ухоженной тропинке к служебному автомобилю, темные деревья и кустарники озаряются многоголосым птичьим щебетом. Какое-то мгновение ему кажется, что это не пение, а звон у него во внутреннем ухе. От всей той лжи, что накопилось в течение жизни и теперь пытается вырваться наружу. Затем хан понимает, что слышит предрассветную увертюру, исполняемую птицами, глашатаями утра среди кромешной ночной тьмы. Шахин Бадур хан останавливается, поворачивается, поднимает голову, прислушивается. Воздух горяч, но чист и ясен. Хан вдыхает освежающую темноту ночи. Он видит небеса, храмовым куполом, распростершиеся над ним, и каждая звезда копьем света пронзает его сердце. Шахин Бадурхан чувствует, как вращается вокруг него вселенная. Он одновременно и осью, и двигатель, субъект и объект, вращатель и вращаемые. Среди ликующего пения огромного множества птиц пробивается одна, едва заметная мелодия. Время поглотит все твои подвиги и преступления. История изгладит имя твое из памяти, превратив его в пыль. Все есть ничто. Впервые с того мгновения, на закате, в Керале, когда хан наблюдал за плещущимися и играющими в море детьми рыбаков, он понимает свободу. Радость огнем вспыхивает в глубине его чакры Манипура. Наступает величайшее мгновение для любого суфия. Мгновение утраты своего «я» и ощущения времени. Бог... В неожиданном он, Шах, не заслужил такого благословения. Но тайна благодати в том-то и состоит, что никогда не сходит на того, кто думает, что достоин. «Куда едем, Саиб?» «Обязанности. Сразу после просветления служебный долг. В Хавели. Теперь все пойдет под откос. Сказанные однажды слова нетрудно повторить. Саджида рано была права. Ему следовало вначале рассказать все ей. Обвинение удивило его. Шахину Бадурхану резко напомнили, что его премьер-министр – женщина. Замужняя женщина, которая не взяла имени мужа. Он поднимает темные стекла, скрываясь от любопытных глаз. Билкис не заслужила этого. Она достойна хорошего мужа, настоящего мужчины, который, даже если она не любит его больше, не спит с ним в одной постели и не живет с ним одной жизнью, ни при каких обстоятельствах не сделает ее всеобщим посмешищем, а будет улыбаться там, где надо. И говорит то, что надо, и никогда не заставит ее в присутствии подруг закрывать лицо от стыда. У него было все. Саджида Рана так и сказала. Было все, но он не смог удержаться и разрушил это. Насколько же он заслужил все то, что ныне с ним происходит? Но тут, на потрескавшейся от жары обивке сиденья служебного автомобиля правительства Бхарата, восприятие самого себя и собственной вины Шахином Бадурханом внезапно меняется. Нет, он не заслужил этого. Никто не заслужил, и заслужили все. Кто настолько безгрешен, чтобы ходить с гордо поднятой головой? И кому дано право судить других? Он прекрасный советник, самый лучший советник, честно и мудро работал на благо страны, и страна до сих пор нуждается в нем. Возможно, ему следует на время уйти в тень, зарыться, как какой-нибудь жабе во время засухи, на самое дно грязного болота и подождать, пока климат изменится. Первые лучи восходящего солнца уже окрасили улицы и правительственную машину, которая жужжит по улице, тихая, как мотыль. Шахин Бадурхан позволяет себе улыбнуться внутри куба из затемненного стекла. Автомобиль поворачивает за угол. На бетонной панели сидит Садху. Одна рука у него поднята вверх и в таком положении привязана к фонарному столбу. Шахину Бадурхану знаком этот трюк. Через какое-то время теряешь чувствительность. Автомобиль неожиданно останавливается. Шахину Бадурхану приходится упереться руками, чтобы не упасть. «Что случилось?» «Проблемы? Саиб!» Шахин Бадурхан деполяризует стекло. Дорога впереди полна автомобилей. Люди вышли из машин и, прислонившись к открытым дверцам, наблюдают за тем, что их остановило. Через перекресток движется человеческий поток. Какие-то мрачные субъекты в белых рубахах и темных брюках, молодые люди, у которых только что начали пробиваться первые усы, все они идут ровным, мерным и гневным шагом в такт ему, размахивая лати. Проходят барабанщики, за ними группа свирепых с ожесточенными лицами женщин в красных одеждах богини Калли, потом Нага Садху, белый от золы с грубыми трезубцами Шивы. Шахин Бадурхан видит, как появляется громадная розовая фигура Ганеши из папье-маше, яркая, почти флюоресцирующая, в лучах восходящего солнца. Она раскачивается из стороны в сторону. Ее несут, дергая за нити, босоногие кукловоды, а за Ганешей еще более удивительное зрелище — вздымающийся к небу красно-оранжевый шпиль, рат-ятры и факелы. В каждой руке по факелу. Шахин осмеливается чуть-чуть приопустить стекло. На него обрушивается лавина звуков, мощный, набирающий силу рев, отдельные голоса сливаются в единый гул, все смешивается в общем хоре, пение, молитвы, лозунги, националистические гимны, песнопения корсиваков. Шахину Бадурхану нет нужды слушать слова, чтобы понять, кто перед ним. Устрашающий вихрь протестующих на развязке Саркханд вырвался за пределы своего обычного ареала и теперь растекается по всему Варанаси. Это могло произойти только в одном случае. У них появился более серьезный предмет для ненависти. И Шахин Бадурхан прекрасно знает, куда именно идут эти люди с факелами в руках. Слух разошелся. А он-то надеялся, что у него больше времени. Шахин Бадурхан оглядывается. Дорога сзади пока свободна. «Вывози меня отсюда!» Гахил повинуется, не задавая лишних вопросов. Огромный автомобиль дает задний ход, разворачивается, неистово сигналит и выезжает на противоположную сторону дороги. Затемнив стекло, Шахин Бадурхан замечает дым, поднимающийся в небо на востоке. На фоне желтого восхода жирный, как от горящего трупа на погребальном костре.